Воротившись к своему эскадрону, я не стала в свой ранжир, но разъезжала поблизости. Новость зрелища поглотила все мое внимание. Грозный и величественный гул пушечных выстрелов, рев или какое-то рокотание летящего ядра, скачущая конница, блестящие штыки пехоты, барабанный бой и твердый шаг и покойный вид, с каким пехотные полки наши шли на неприятеля. Все это наполняло душу мою такими ощущениями, которых я никакими словами не могу выразить. Едва было я не лишилась своего неоцененного алкида. Разъезжая, как я уже сказала, вблизи своего эскадрона и рассматривая любопытную картину битвы, увидела я несколько человек неприятельских драгун, которые, окружив одного русского офицера, сбили его выстрелом из пистолета с лошади. Он упал, и они хотели рубить его, лежащего. В ту же минуту я понеслась к ним, держа пику наперевес. Надобно думать, что эта сумасбродная смелость испугала их, потому что они в то же мгновение оставили офицера и рассыпались врозь. Я прискакала к раненому и остановилась над ним. Минуты две смотрела я на него. Он лежал с закрытыми глазами, не подавая знака жизни. Видно, думал, что над ним стоит неприятель. Наконец он решился взглянуть, и я тотчас спросила, не хочет ли он сесть на мою лошадь. «Ах, сделайте милость, друг мой!» — сказал он едва слышным голосом. Я тотчас сошла с лошади и с трудом подняла раненого. Но тут и кончилась моя услуга. Он упал ко мне на руку грудью, и я, чуть держась на ногах, не знала, что мне делать и как посадить его на алкида, которого тоже держала за повод другой рукою. Такое положение кончилось бы очень невыгодно для обоих, то есть для офицера и для меня. Но, к счастью, подъехал к нам его полка солдат и помог мне посадить раненого на мою лошадь. Я сказала солдату, чтоб лошадь прислали в Коннопольский полк товарищу Дурову, а драгун сказал мне, что спасенный мною офицер поручик Панин финляндского драгунского полка и что лошадь мою тотчас пришлют. Офицера повезли к его полку, а я пошла к своему. Я чувствовала себя весьма в невыгодном положении, оставшись пешком среди скачки, стрельбы, рубки на саблях, и видя, что все это или пролетало молнию, или с уверенностью в доброте коня своего тихо галопировала в разных направлениях, вскликнула: «Увы, мой алкид! Где он теперь?» Я очень раскаивалась, отдавши так безрассудно свою лошадь. И тем более, что мой ротмистр, сначала с участием спросивший меня: «Твою лошадь убили, Дуров? Не ранен ли ты?» Но узнавший, как это случилось, что я хожу тут пешком, с досадою вскрикнул на меня: «Пошел за фронт, повеса!» Хотя печально, но поспешно шла я к тому месту, где видела флюгера пик Коннопольского полка. Встречающиеся с сожалением говорили: «Ах, боже мой! Посмотри, какой молодой мальчик ранен!» Иначе никто не мог думать, видя улана пешком в залитом кровью мундире. Я уже сказала, что раненый офицер лежал грудью на руке у меня, и надобно полагать, что рана его была на груди, потому что весь мой рукав был в крови. К неизъяснимой радости моей алкид возвращен мне, хотя не так, как я надеялась, но все возвращен. Я шла задумчиво полем к своему полку. Вдруг вижу едущего от неприятельской стороны нашего поручика Подвышанского на моей лошади. Я не вспомнилась от радости и, не заботясь о том, каким случаем конь мой очутился под Подвышанским, подбежала гладить и ласкать своего алкида, который тоже изъявил радость свою прыжком и громким ржанием. «Разве эта лошадь твоя?» — спросил удивившийся Подвышанский. Я рассказала ему свое приключение. Он тоже не похвалил моей опрометчивости и сказал, что купил мою лошадь у казаков за 2 червонца. Я просила отдать мне ее обратно и взять от меня деньги, им заплаченные. «Хорошо, но на сегодня оставь его у меня. Лошадь мою убили, а мне не на чем быть в деле», — сказал, дал шпоры моему алкиду и ускакал на нем. А я только что не плакала, видя моего ратного товарища в чужих руках, и поклялась в душе никогда уже более никому во всю жизнь не отдавать своей лошади. Наконец, этот мучительный день кончился. Под Вышанской отдал мне Алкида, и армия наша преследует теперь ретирующегося неприятеля. 24 и 25 мая. Берег Пассаржи. Странное дело. Мы так мало торопились, преследуя неприятеля, что он успел переправиться через эту речку, на берегах которой мы теперь стояли, и нас же встретил выстрелами. Может быть, я ничего в этом не разумею, но мне кажется, что надобно было идти на плечах у неприятеля и разбить его при переправе. Там же, на берегу Пассаржи. Другой день стоим мы здесь и ничего не делаем, да и делать нечего. Впереди нас егеря перестреливаются с неприятельскими стрелками через речку. Наш полк поставлен тотчас за егерским, но как нам совсем уже нет дела, то и приказано сойти с лошадей. Я голодна смертельно, у меня нет ни одного сухаря. Казаки, поймавшие моего Алкида, сняли с него саквы с сухарями, плащ и чемодан. Я получила свою лошадь с одним только седлом, а все прочее пропало. Я стараюсь во сне забыть, что мне есть хочется. Однако ж это не помогает. Наконец улан, которому я поручена была в смотрении, и имевший еще и теперь власть ментора, заметя, что на седле моем саков нет и что лицо мое бледно, предложил мне 3 больших заплесневелых сухаря. Я с радостью взяла их и положила в яму, полную дождевой воды, чтобы они несколько размокли. Хотя я не ела более 1,5 суток, однако ж не могла съесть более 1 из этих сухарей, так они были велики, горьки и зелены. Мы продолжали стоять на одном месте. Стрелки перестреливаются, уланы так лежат на траве. Я пошла от скуки ходить по холмам, где стоят казацкие ведеты. Сходя с одного пригорка, я увидела ужасное зрелище. 2 егеря, хотевшие, видно, спрятаться от выстрелов или просто на свободе выпить свое вино, лежали оба мертвые. Смерть нашла их в этом убежище. Они оба убиты были одним ядром, которое, сорвав сидящему выше всю грудь, пробило товарищу его, сидевшему несколько ниже, бок, вырвало внутренности и вместе с ними лежало. Подле него тут же лежала и манерка их с водкою. Содрогаясь, ушла я от страшного вида 2 этих тел. Возвратясь к полку, я легла было в кустах и заснула, но была очень скоро и неприятно разбужена. Близ меня упало ядро. Вслед за ним полетело еще несколько. Я вскочила и отбежала 10 шагов от этого места, но фуражка моя там осталась. Я не успела схватить ее. Она лежала на траве, и на темной зелени ее была похожа на огромный цветок по своему яркому малиновому цвету. Вахмистр приказал мне идти взять ее, и я пошла, хотя не совсем охотно, потому что ядра густо и беспрерывно падали в этот кустарник. Причиной этой неожиданной пальбы на нас были наши флюгера. Мы воткнули пики в землю при лошадях. Разноцветные флюгера, играя с ветром и трепеща на воздухе, привлекли внимание неприятеля. Угадывая по ним наше присутствие в этом лесочке, он направил туда свои пушки. Теперь нас отвели дальше, и пики велено положить на землю. Вечером полку нашему приказано быть на лошадях. До глубокой полночи сидели мы на конях и ожидали, когда нам велят двинуться с места. Теперь мы сделались арьергардом и будем прикрывать отступление армии. Так говорит наш ротмистр. Устав смертельно сидеть на лошади так долго, я спросила Вышемирского, не хочет ли он встать. Он сказал, что давно сошел бы с коня, если б не ожидал каждую минуту, что полк пойдет. «Мы это услышим и вмиг сядем на лошадей», — сказала я. «А теперь переведем их за этот ров и ляжем тут на траве». Вышемирский последовал моему совету. Мы перевели своих лошадей через ров и сами легли в кустах. Я обвела повод около руки и тотчас заснула. Слышу имя свое 2 раза повторенное. Чувствую, что Алкид толкает меня головою, хрипит и бьет копытом в землю. Слышу, что земля задрожала подо мною, и потом все затихло. Сердце мое замирало. Я понимала опасность, силилась проснуться и не могла. Алкид мой, бесценный конь, хотя остался один, слышал в отдалении своих товарищей, был на свободе, потому что повод ослаб и спал с руки моей. Не ушел, однако ж, от меня, но только беспрестанно бил копытом землю и храпел, наклоняя ко мне морду. С трудом, наконец, открыла я глаза, встала, вижу, что Вышемирского нет. Смотрю на место, где стоял полк, его нет. Я окружена мраком и безмолвием ночи, столь страшной в теперешнем случае. Глухо отдающийся топот лошадей дает мне понять, что полк удаляется на рысях. Спешу сесть на Алкида, и справедливость требует признаться, что нога моя не вдруг сыскала стремя. Сев, я опустила повода, и мой конь, верный, превосходный конь мой, перескочил ров и прямо через кустарник понес меня легким быстрым скоком прямо к полку, догнал его в четверть часа и стал в свой ранжир. Вышемирский сказал, что он считал меня погибшим. Он говорил, что сам очень испугался, слыша полк удаляющимся, и потому, кликнув меня два раза, оставил на волю Божию участь мою. 29 и 30 мая. Гейльсберг. Французы тут дрались со стервенением. Ах, человек ужасен в своем исступлении. Все свойства дикого зверя тогда соединяются в нем. Нет, это не храбрость. Я не знаю, как назвать эту дикую зверскую смелость, но она недостойна называться неустрашимостью. Полк наш в этом сражении мало мог принимать деятельного участия. Здесь громила артиллерия и разили победоносные штыки пехоты нашей. Впрочем, и нам доставалось, мы прикрывали артиллерию, что весьма невыгодно, потому что в этом положении оскорбление принимается безответно, то есть должно, ни на что не смотря, стоять на своем месте неподвижно. До сего времени я еще ничего не вижу страшного в сражении, но вижу много людей, бледных как полотно, вижу, как низко наклоняются они, когда летит ядро, как будто можно от него уклониться. Видно, страх сильнее рассудка в этих людях. Я очень много уже видела убитых и тяжело раненых. Жаль смотреть на этих последних, как они стонут и ползают по так называемому полю чести. Что может усладить ужас подобного положения простому солдату, рекруту? Совсем другое дело образованному человеку. Высокое чувство чести, героизм, приверженность государю, священный долг к отечеству заставляют его бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно расставаться с жизнью. В первый раз еще опасность была так близка ко мне, как уже нельзя быть ближе. Граната упала под брюхо моей лошади и тотчас лопнула. Черепки с свистом полетели во все стороны. Оглушенная, осыпанная землею, я едва усидела на Алкиде, который дал такого скачка в сторону, что я думала, в него вселился дьявол. Бедный Вышемирский, который жмурится при всяком выстреле, говорит, что он не усидел бы на таком неистовом прыжке. Но всего удивительнее, что ни один черепок не задел ни меня, ни Алкида. Это такая необыкновенность, которой не могут надивиться мои товарищи. Ах, верно, молитвы отца и благословение старой бабушки моей хранят жизнь мою среди сих страшных кровавых сцен. С самого утра идет сильный дождь. Я дрожу. На мне ничего уже нет сухого. Беспрепятственно льется дождевая вода на каску, сквозь каску на голову, по лицу, за шею, по всему телу, в сапоги, переполняет их и течет на землю несколькими ручьями. Я трепещу всеми членами, как осиновый лист. Наконец нам велели отодвинуться назад. На наше место станет другой кавалерийский полк. И пора, давно пора. Мы стоим здесь почти с утра, промокли до костей, окоченели. На нас нет лица человеческого. И сверх этого потеряли много людей. Когда полк наш стал на дистанцию, безопасную от выстрелов неприятельских, то я попросила ротмистра позволить мне съездить в Гейльсберг, находящийся от нас в версте расстоянием. Мне нужно было подковать алкида, он потерял одну подкову, да еще хотелось купить что-нибудь съесть. Я так голодна, что даже с завистью смотрела на ломоть хлеба в руке одного из наших офицеров. Ротмистр позволил мне ехать, но только приказал скорее возвращаться, потому что наступала ночь, и полк мог переменить место. Я и алкид, оба дрожащие от холода и голода, понеслись, как вихрь, к Гейльсбергу. В первой попавшейся мне на глаза заездной корчме поставила я своего коня и, увидя тут же кузнецов, кующих казацких лошадей, просила подковать и мою, а сама пошла в комнату. В ней был разведен большой огонь на некотором роде очага или камина, какой-то особливой конструкции. Подле стояли большие кожаные кресла, на которые я в ту же минуту села. И только успела отдать жидовке деньги, чтобы она купила мне хлеба, как в то же мгновение погрузилась в глубочайший сон. Усталость, холод от мокрого платья, голод и боль всех членов от продолжительного сидения на лошади, юность, неспособная к перенесению столь соединенных трудов, все это вместе – лиша меня сил, предало беззащитно во власть сну, как безвременному, так и опасному. Я проснулась от сильного потрясения за плечо. Открыв глаза, с изумлением смотрю вокруг себя. Не могу понять, где я, зачем в этом месте, и даже что я такое сама. Сон все еще держит в оцепенении умственные силы мои, хотя глаза уже открыты. Наконец я опомнилась и чрезвычайно встревожилась. Глубокая ночь уже наступила и покрывала мраком своим все предметы. На очаге едва было столько огня, чтобы осветить горницу. При свете этого то вспыхивающего, то гаснущего пламени увидела я, что существо, потрясавшее меня за плечо, был егерский солдат, который, сочтя меня попышным и белым эполетом за офицера, говорил: «Проснитесь, проснитесь, ваше благородие, канонада усиливается, ядра летят в город». Я бросилась опрометью туда, где поставила свою лошадь. Увидела, что она стоит на том же месте, посмотрела ее ногу, не подкована. В корчме ни души, жид и жидовка убежали. О хлебе нечего уже было и думать. Я вывела своего алкида и увидела, что еще не так поздно, как мне показалось. Солнце только что закатилось, и вечер сделался прекрасный. Дождь перестал, и небо очистилось. Я села на моего бедного, голодного и неподкованного алкида. Подъехав к городским воротам, я ужаснулась того множества раненых, которые тут столпились. Должно было остановиться. Не было никакой возможности пробраться сквозь эту толпу пеших, конных, женщин, детей. Тут везли подбитые пушки, понтоны. И все это так столпилось, так сжалось в воротах, что я пришла в совершенное отчаяние. Время летело, а я не могла даже и пошевелиться, окруженная со всех сторон беспрестанно движущейся навстречу мне толпою, но нисколько не редеющую. Наконец стемнело совсем. Канонада затихла, и все замолкло окрест, исключая того места, где я стояла. Тут стон. Писк, визг, брань, крик чуть не свели с ума меня и моего коня. Он поднялся бы на дыбы, если б было столько простора. Но как этого не было, то он храпел и легал кого мог. Боже, как мне вырваться отсюда? Где я теперь найду полк? Ночь делается черна, не только темна. Что я буду делать? К великому счастью моему, увидела я, что несколько казаков пробиваются как-то непостижимо сквозь эту сжатую массу людей, лошадей и орудий. Видя их ловко проскакивающих ворота, Я вмиг примкнула к ним и проскочила так же, но только жестоко ушибла себе колено и едва не выломила плечо.